Он все равно будет эту квартиру продавать. Так что я много сэкономлю на грузчике при переезде. Зелта не верила своим ушам. Адриане тоже трудно было поверить в то, что Стивен забрал все. Но зато у нее осталось самое дорогое — ее ребенок. У нее было, несмотря ни на что, удивительно хорошее настроение, и только на следующий день тяжкие мысли снова одолели ее. Адриана долго лежала у бассейна, думая о Стивене и пытаясь ответить на вопрос, почему их жизнь так быстро рухнула. Видно, что-то было не так с самого начала, недоставало чего-то важного, может быть, в нем или в их браке вообще. Она думала о родителях и близких Стивена, которых он покинул много лет назад, о его друге, которого он предал и с которым порвал все отношения. Может, он просто был не способен любить? Иначе все бы не развалилось так стремительно, не произошло бы того, что произошло. В считанные недели их браку пришел конец. Сознание это удручало Адриану, но надо было привыкать к факту ухода Стивена. Надо было самой устраивать себе жизнь. Но Адриана не имела понятия, как к этому приступить. Ей был 31 год, 2,5 года она была замужем, а теперь ждала ребенка. Адриане казалось, что такая она для мужчин интереса не представляет, да и сама не имела желания заводить с кем-либо знакомство. Она даже никому не признавалась, что Стивен ее оставил, говорила, что он просто уехал. Вот и на этот раз, когда у бассейна появился Билл Дикпен и полюбопытствовал, не переезжают ли они, Адриана ответила, что просто происходит замена старой мебели на новую. Но даже для нее самой эти слова не прозвучали убедительно. «Видно, мероприятие вы затеяли крупномасштабное», — заметил Билл осторожно. Накануне выражение лица Стивена напомнило ему выражение лица Лесли, когда она от него уходила. Но Адриана выглядела довольной и невозмутимой, и он понял, что ошибся. В руках она держала книгу, которую откладывала в сторону, когда при воспоминании о Стивене чувствовала боль в сердце, и строчки начинали расплываться перед глазами от набегающих слез. Глава 12. Первую неделю после переезда Стивена Адриана прожила как во сне. Она вставала, ехала на работу, вечером возвращалась домой и каждый раз надеялась застать его образумившегося, смущенного, сожалеющего о своем поступке. Они бы оба посмеялись, помирились и пошли наверх в спальню. А потом, много лет спустя, Стивен бы рассказывал их ребенку, как глупо вел себя, узнав про будущего малыша. Но Стивена дома не было, он даже не звонил, и Адриана вечером садилась на пол в гостиной и пыталась читать или сортировать бумаги. Сначала она хотела купить себе новую мебель, но потом решила этого не делать, все еще в надежде на возвращение мужа. Какой смысл было бы иметь 2 мебельных гарнитура в одной квартире? Автоответчик был почти все время включен. Тем не менее, Адриана старалась сама подходить к телефону. Звонил кто угодно, друзья, коллеги, чаще всех Зелда, но только не Стивен. Адриане не хотелось ни с кем говорить. Ее жизнедеятельность проявлялась только в поездках на работу и домой. Она чувствовала себя как робот, который ежедневно встает, отправляется на работу, возвращается домой, готовит себе что-то поесть и едет обратно на студию к 11-часовым новостям. Во взгляде Адрианы затаилась боль. Зельде тяжело было смотреть на нее, но даже она была не в силах помочь подруге.